Мангровый цветок. Часть вторая. Юная Рашми стояла в торговых рядах под палящими лучами жаркого солнца и продавала корзины, вазы и циновки, сплетенные из молодого бамбука ее нежными, трудолюбивыми руками. Торговля в этот день у нее шла на редкость бойко. Она распродала почти весь свой товар, за исключением одной небольшой корзинки. Рашми прошла по торговым рядам и расплатилась с добрыми людьми, которые давали ей в долг продукты, чтобы она со своими маленькими сестренками и больной мамой не умерла от голода. Оставшихся денег хватило ровно на 4 небольшие рисовые лепешки, да на 2 сладких леденца для сестричек-близняшек Зиты и Гиты. Драгоценные гостинцы Рашми сложила в оставшуюся непроданную корзинку, накрыла платочком и пошла домой. Выйдя из ворот рынка, девушка увидела сидящую на земле старушку в лохмотьях. Нищенка просила подаяния у прохожих, протягивая худую сморщенную руку. Но люди, озабоченные своими делами, проходили мимо и не обращали внимания на старушку. Сердце Рашми сжалось от жалости к бедной нищенке и стыда за равнодушие людей. Она остановилась, достала из корзины лепешку и протянула бабушке. «Ничего, я обойдусь бамбуковыми побегами. Остальные лепешки приберегу для сестренок и мамы», — решила Рашми и уже хотела уходить, как услышала голос старушки. «Ты, Рашми, не жалей, что отдаешь последнее нуждающимся. Будда воздаст за твою доброту». Рашми с удивлением посмотрела на нищенку, но вопрос, откуда она знает ее имя, не успел слететь с ее губ, как старушка опередила ее своим ответом. «Ты не удивляйся, я много прожила и много знаю. За доброту твою я тебе погадаю и предскажу судьбу». Она тут же взяла ее руки и с сочувствием посмотрела на израненные и мозолистые ладони собеседницы. От вида своих рук Рашми стало как-то неловко, но нищенка, увидев смущение девушки, сказала: «Не надо стыдиться того, что трудишься с утра до вечера и тяжелым трудом зарабатываешь на хлеб. Ты ухаживаешь за тяжело больной мамой и растишь сестренок». Рашми была еще больше поражена осведомленностью старухи, которая продолжала вглядываться в линии на ладошках, то хмурясь, то улыбаясь, и что-то нашептывая негромко, как будто видела ясно все события жизни девушки. Затем она погладила ладони своей рукой и дунула на них. Фу! При этом Рашми почувствовала, как унимается ноющая боль в руках, как будто затягиваются раны. Гадалка, глядя в глаза девушки, продолжила: «Нелегка твоя судьба и всей семьи, больна мама. С каждым днем ей становится все хуже. Спасти ее может только цветок мангрового дерева». От этих слов у Рашми затеплилась в душе надежда, что маму можно вылечить. Ведь действительно, ей с каждым днем становилось все хуже. Она хотела спросить гадалку, где найти этот чудодейственный мангровый цветок. Но старуха, зная ее мысли, вновь опередила: «Добраться до того цветка не так просто. Растет он в середине мангрового леса. Расцветает ярким цветом только в полнолуние. Только тогда его можно сорвать. охраняет его необычный на вид страшный и кровожадный огромный тигр с черно-белыми полосами. Он разрешает сорвать цветок только людям с чистой душой и добрыми намерениями. Нет туда дороги, и пробираться тебе придется через чащу джунглей, где обитают дикие звери. Особенно опасен одноглазый тигр-людоед. Рашми слушала старуху с замиранием сердца, готовая к любым испытаниям, лишь бы спасти мать. А нищенка-ведунья продолжала. Нелегок этот путь. Его может преодолеть только человек с любящим сердцем и сильным духом. Еще тяжелее будет путь к твоему счастью. Но пройдя все трудности и испытания, выйдешь ты замуж за молодого и красивого раджу. Будешь жить долго и счастливо. Родятся у вас дети. Отпустив руки девушки, старушка устало добавила: «А теперь иди, тебя ждут дома родные». Рашми послушно взяла корзину, но, намереваясь что-то спросить, обернулась назад, а старуха уже исчезла. Для Рашми все происходящее казалось сном. Озадаченная словами нищенки, девушка не заметила, как пришла к дому, и только тут почувствовала, что корзинка стала тяжелой. «Наверное, это от усталости», — подумала девочка. Дома ее встретили сестренки и с нетерпением смотрели то на свою сестру, то на корзину с немым вопросом. «Что там сегодня у тебя в корзине?» Рашми поставила корзину на стоящий в центре хижины низенький столик, сплетенный из бамбука. Сняла платок и с удивлением увидела, что в корзине лежит около десятка лепешек из десяток леденцов. Еще больше она удивилась, взглянув на свои руки. От мозолей и незаживающих ран не осталось и следа. Тут она поняла, что старушка-то не простая была, а волшебница. Мама, увидев озабоченное лицо дочери, спросила: «Доченька, что-то случилось?» Рашми, услышав голос матери, встрепенулась и ответила: «Все хорошо, мама. Я принесла сегодня много еды». Она дала по лепешке и леденцу, стоявшим рядом с сестренкам. Зита и Гита от восторга запрыгали на месте, а затем бросились целовать сестру. Когда они успокоились, Рашми подошла к маме и поцеловала в щеку. Нежно обняв, спросила о ее самочувствии. Мать, жалевшая старшую дочь, старалась не подавать виду, что ей хуже день ото дня, и, улыбнувшись, ответила: «Все хорошо, доченька, не волнуйся». Дочь заботливо усадила маму в постели, чтобы она могла поесть, отмечая, как здоровье матери ухудшается. Каришма, так звали маму, откусила маленький кусочек лепешки, но сил у нее не хватало даже есть. В последнее время болезнь все больше забирала силу бедной женщины. Каждое движение давалось ей с трудом. Рашми взяла большой кувшин для питьевой воды и, подняв его на плечо, как носят воду все женщины тех мест, строго приказала сестренкам: «Я иду за водой к роднику, а вы присматривайте за мамой». Каришма посмотрела вслед дочери на Зиту и Гиту, которые в ответ дружно закивали головками. Комок подкатился у нее к горлу, а из глаз полились слезы. Каришма вспомнила, что еще несколько лет назад в ее семье все было хорошо. был жив ее любимый муж Абхей, с которыми они дружили с самого детства, а став взрослыми, полюбили друг друга и решили пожениться. Но старенькие родители Абхея были против брака молодых, беспокоясь, что сын будет все время посвящать молодой жене, а про них забудет. Но заботливый сын был послушным и нежно заботился о своих родителях, и только похоронив их, вновь предложил Каришме стать его женой. Через год в одну из ночей у них родилась дочка, и назвали ее Рашми, что означает «лучик солнечного света». При появлении на свет ребенка в полутемной комнате вдруг стало необыкновенно светло, как будто лучик света озарил бедное жилище, потому малышку так и назвали. От родителей Абхея достался ему в наследство дом с небольшим земельным участком. Но из-за жаркого и засушливого климата надел дохода не приносил, и Абхей добывал пропитание семьи охотой и рыбалкой. В то время княжеством, где жила семья Абхея, правил добрый раджа. Его так и звали – Дипак. Он разрешал своим жителям заниматься охотой, ловлей рыбы на землях и водоемах княжества. Шли годы, Каришма и Абхей были счастливы. Рашми росла, училась грамоте в деревенской школе. Спустя некоторое время в семье появились две девочки-близняшки. Назвали их Зита и Гита. Скромно, но счастливо и спокойно жилось простым людям в княжестве Раджи Дипака. Но все изменилось, когда по непонятным причинам полный силы и здоровья Раджа Дипак умер.